Она выглядела прекраснее, чем когда бы то ни было. Халатик из черного бархата выгодно подчеркивал цвет лица и изумительный оттенок волос. Да, она была более чем прекрасна, и я даже остановился на несколько мгновений перед ней, молча созерцая и не зная, что сказать. «Проходи», — сказала она, улыбаясь. Стоя посреди комнаты, я никак не мог сообразить и собраться с мыслями, и зачарованно смотрел на нее. «Хотела бы я знать, Дип, что именно? Почему ты на меня так смотришь? У тебя изящный халатик. Только и всего? Но ведь и платье мое не хуже халатика. Вот, пожалуйста». Она распахнула халатик, и прелестное платье из голубого шелка изящными линиями обрисовало ее фигуру. «Нравится? Черт возьми, Элен, никогда больше этого не делай». Мой голос звучал хрипло, и я почувствовал сухость во рту. Она подошла ко мне, и ее горячие ладони прижались к моим щекам. «Но почему, Дип?» Она взглянула мне в глаза, и я почувствовал ее желание. У меня было много женщин, но среди них не было ни единой подобной Элен. Я не осмелился коснуться ее, я слегка отодвинул ее от себя. Я знал, что сейчас нельзя, невозможно, опасно для меня. «Дип, ты ведь говорила, что я отрава, сильный и опасный яд. Это не так, Дип, и этого не может быть». Овладев собой, я отступил на шаг и перестал чувствовать ее нежные ладони на своих щеках. «Кое-что со мной скоро должно случиться, Элен, и ты будешь рада этому». Она опустила голову. Через секунду я заметил на ее щеках слезинки. «Ты думаешь, я была бы рада видеть, как тебя убивают?» «Я именно об этом, и именно это ты в свое время утверждала. И ты, Дип, с твоим умом и проницательностью мог этому поверить? Не знаю. Актриса ты неплохая, а я недостаточно опытный критик. Бывают моменты, когда я совершенно не знаю, что у тебя на уме». Элен подняла голову и взглянула мне в глаза. Ничего похожего на ложь и лукавство в ее прекрасных глазах не было. «Нет, Дип, не тебе вводить меня в заблуждение. Ты хорошо знаешь, что и как я чувствую, а я знаю, что чувствуешь ты. Могу я говорить прямо?» Я кивнул. «Я люблю тебя, Дип». Она сказала это спокойно, убежденно, как будто мысль об этом составляла сущность всей ее жизни. Она стояла, разглядывала меня, терпеливо ожидая, что я скажу. Я же мог только улыбнуться ей, и не имело смысла говорить то, что и без слов было очевидно. «Интересно, всегда ли это случается так, Элен? Не знаю. Со мной еще этого не случалось. Мы еще поговорим об этом потом». На ее лице появилось легкое облачко. «А будет ли это потом, Дип? То есть... ты гоняешься за убийцами, а убийцы гоняются за тобой. Все может случиться». Откинув полу своего пиджака, я дал ей возможность бросить быстрый взгляд на рукоятку моего револьвера, вновь заткнутого за пояс. «Совсем не ясно, Элен, я их или они меня. Вот, Дип, я боюсь, но если необходимо, то только не последнее. И я рассчитываю на это». Она приблизилась ко мне. Ее руки обвили мою шею. На этот раз у меня не было мысли оттолкнуть ее, совсем наоборот. На секунду оторвав свои губы от моих, она сказала: «Очень удобная ситуация, Дип, да? Но это произойдет позже?» «Намного раньше этого позже, так. Ты пришел ко мне в гости?» «Конечно». «Почему же ты до сих пор в шляпе?» «Это поправимо, дорогая. Ты голоден, хочешь есть?» «Да. Тебя». «Ты кровожаден», — засмеявшись, она добавила «позже». Она вновь поцеловала меня. «Но не очень позже, милый. Домашняя обстановка размагнитила меня, и на какое-то время я забыл об опасности, подстерегающей меня на каждом шагу». Мы смеялись, припоминая события минувших дней и лет. Элен поинтересовалась, почему я до сих пор не женился, и я ответил, что у меня просто не было времени, а кроме того, мне не встретилась настоящая женщина. На подобный вопрос к ней она по существу ответила то же самое –